На кухне обнаружился еще теплый чайник и несколько бутербродов в тарелке на столе. Видимо, мать перед работой приготовила, но сейчас в квартире было тихо. Я заглянул в зал, пусто. Ни матери, ни отца. Странно, какие дела могут быть у отца с утра пораньше. Пожав плечами, я пошел умываться, а после принялся одеваться в форму. Темно-синие брюки с заутюженными стрелками, белую подворотничковую рубашку, сверху китель из грубой шерсти с нашивками аэроклуба на рукавах. Проверил карманы, билет курсанта, комсомольский билет, 3 рубля и копейки на обед. В коридоре задержался у зеркала, поправил пилотку, смахнул невидимую пылинку с воротника. Во дворе ребятишки играли в космонавтов. Увидев меня, они замерли и зашептались. Я улыбнулся и махнул им рукой. В ответ послышался заливистый смех, а после детишки приветственно замахали руками. Трамвай подошел переполненный, еле втиснулся. Полез в карман за деньгами, но кондукторша в синем форменном платье с жестяным жетоном улыбнулась мне и проговорила: «Курсантам, бесплатно, проходи». Благодарно кивнув, я протиснулся вперед и стал мысленно воспроизводить внутреннее строение кабины Як-18, пока трамвай вез меня в направлении Тушина. В аэроклубе, как обычно, уже кипела жизнь. На плац ушла утренняя поверка, слышались резкие команды дежурного. Я встал в строй своей группы, ловя любопытные взгляды товарищей. По всей видимости, новость о моей досрочной сдаче экзаменов уже разлетелась среди наших. После лекции по навигации ко мне подошел курсант из старшей группы и сообщил, что меня вызывает к себе Смирнов. Кивнув, я направился к кабинету инструктора. Анатолий Геннадьевич сидел за столом, заваленным картами полетов. Его стеклянный глаз холодно поблескивал, здоровый, пристально изучал меня. «Ну что, орел?» Он постучал карандашом по жестяной коробке с беломором, лететь собрался, а в самолете хоть раз сидел. В ангаре забирался в кабину, товарищ майор, изучал приборы. «Ага», он хмыкнул, доставая из стола схему Як-18. «Покажи мне, где руль высоты, а где элероны, и объясни, как работает триммер при развороте». «А что?» Правильно он решил, пусть проверяет. Я без запинки ответил, показывая все на схеме. Смирнов кивнул, но хвалить не стал. Теорию зубришь хорошо, только небо, не учебник. В 14:00 на аэродроме. Сделаем сначала контрольный вылет, простой прямоугольный маршрут. Набор высоты 300 метров, 3 разворота, посадка. Затем выполним несколько упражнений повышенной сложности. Я буду в задней кабине, но управлять будешь ты. Отрубишь, возьму на себя. Понял? Так точно, товарищ майор. Я вышел, чувствуя, как сердце бьется чаще. До полета оставалось 3 часа. До следующей лекции время еще было, поэтому я направился в столовую, где стоял вечный гул голосов и звон посуды. Взял порцию гречки с котлетой и компот, даже лишнего хлеба брать не стал. Перед полетом нужно было подкрепиться, но не переедать. Я сел за стол и принялся за еду, попутно вслушиваясь в разговоры. За соседним столом группа механиков оживленно обсуждала предстоящую Олимпиаду. Почесав переносицу, я воскресил в памяти исторические справки из будущего. Олимпиада, точно. Летние Олимпийские игры в Токио 1964 года, которые должны со дня на день начаться. 10 октября, если память меня не подводит, нужно будет посмотреть. За Олимпийскими играми я и в прошлой жизни следил. Оставшиеся часы перед полетом прошли незаметно, и ровно в 13:30 я уже стоял на летном поле. Мой Як-18 с бортовым номером 14 уже выкатили на стартовую позицию. Механик Петрович, хромой ветеран с медалью за боевые заслуги, протирал фонарь кабины тряпкой. «Ну что, сынок?» – хрипло сказал он, – «машина готова. Принимай». Масло проверил, бензин, по верхнюю риску, шасси смазал, лети с Богом. Он этой фразы не боялся, да и сказал ее только как фразу, крестить меня перед вылетом не собирался. Я обошел самолет, привычно осматривая его, проверил щупом уровень масла, состояние тросов управления, люфт элеронов. Все было в идеальном порядке. В 13:55 появился Смирнов в потертом летном комбинезоне и шлеме. Он молча осмотрел меня, потом кивнул. Пора. В отдалении я заметил Крутого и прочих инструкторов. Кивнув Смирнову, я забрался в переднюю кабину. Кожаное сиденье похрустывало подо мной, пока я устраивался поудобнее. Передо мной была ручка управления, не руль, как в автомобиле, а настоящая авиационная ручка, соединенная жесткими тягами из дюралюминиевых труб с рулевыми поверхностями. Чувствовался каждый люфт в соединениях, буквально пальцами. Слева – рычаг управления двигателем, справа – триммеры. «Запускай», – раздался в шлемофоне голос Смирнова. Я глубоко вдохнул, проверил нейтраль руля, потом потянул ружку стартера. Двигатель ожил с оглушительным ревом, весь самолет затрясся. Стрелка тахометра поползла вверх. Взлетный режим. «Поставь триммер руля высоты на два зуба вниз. Проверь рули». Я выполнил команды, чувствуя, как сердце бьется в такт вибрациям мотора. Хотелось закрыть глаза и вобрать в себя все это, но сейчас не до того, мой инструктор может принять это за страх. Но как же я скучал по этому ощущению. Смирнов хрипло рассмеялся в шлемофон. «Ну что, курсант, покажешь, на что способен. Пора в небо». Я усмехнулся и плавно добавил газ, чувствуя, как самолет начинает разбег. Левой рукой обхватил ручку управления, чувствуя ее упругое сопротивление, проверил положение руля, рычаг стоял на взлетном упоре, фиксирующая скоба защелкнута. «Рулим прямо, держим направление по оси ВПП», пронеслось у меня в голове. Мотор ревел совсем не так, как привычные турбины из моего прошлого. Этот звонкий, почти живой звук звездообразного М11ФР, совсем иной. Никакой плавности реактивной тяги, только грубая механическая мощь, передающаяся через весь фюзеляж. И это вибрация. Как будто держишь в руках не машину, а дикого зверя, который вот-вот сорвется с цепи. Перед глазами мелькнули воспоминания из прошлой жизни, сотни таких взлетов. Но здесь и сейчас все было по-новому. Да и техника сильно отличалась. Скорость нарастала. Стрелка спидометра дрожала, приближаясь к отметке 120 км, скорости отрыва для Як-18. Подъем хвоста, раздался в шлемофоне голос Смирнова. Я плавно потянул ручку управления на себя. Нос самолета приподнялся, взгляд теперь фиксировал дальний конец полосы. Отрыв, легкий толчок, и мы в воздухе. Земля ушла из-под колес. В ушах заложило от резкого изменения давления. Высота 50 метров, убираем шасси, мысленно напомнил я себе. Переводя взгляд на приборную панель, я схватил рукоятку гидронасоса и начал энергично качать, считая вслух. Раз, два, три. На восьмом качке раздался глухой удар, шасси зафиксировались в убранном положении. Набор высоты 300 метров, курс 270, скомандовал Смирнов. Держи 1650 оборотов по тахометру. Я выполнил команду, чувствуя, как самолет послушно реагирует на малейшие движения ручкой управления. Ветер слегка потряхивал машину, но это была привычная болтанка. Набрав заданную высоту, я перевел самолет в горизонтальный полет и невольно улыбнулся, глядя на примитивные, но такие надежные приборы. Никаких цифровых дисплеев, только стрелки, дрожащие в такт работе двигателя. Зато как точно они отражали состояние машины. В этом была какая-то особая красота. Летчики будущего никогда не поймут этого чувства, когда ты буквально кожей ощущаешь каждый вздох своего самолета. Но Смирнов не собирался давать мне отдыхать. Первое упражнение, «Змейка», раздалась команда инструктора. Три разворота с креном 30 градусов. Я плавно ввел машину в первый вираж, контролируя крен по авиагоризонту. Правая педаль чуть левее руля направления, мысленно проговаривал я, отрабатывая стандартный комплекс для курсантов 60-х. После третьего виража Смирнов неожиданно усложнил задачу. Имитация отказа двигателя. Убирая газ до малого, выполняем планирование. Я сбавил обороты, почувствовав, как самолет просел. Нос нужно было держать чуть ниже, чтобы сохранить скорость. Восстановление. Полный газ. Я резко дал двигателю максимальные обороты, одновременно плавно выводя самолет из пикирования. Неплохо, пробурчал Смирнов. Теперь горка. Три каскада. Это было уже серьезное испытание. Я набрал скорость, затем плавно потянул ручку управления на себя, задирая нос самолета вверх. На вершине горки резкое снижение с последующим повторением. Тело вдавило в кресло, перегрузки здесь ощущались куда сильнее, чем в современных истребителях. Никаких компенсирующих костюмов, только собственные мышцы, противостоящие Г-нагрузкам. В будущем пилоты станут словно бы операторами компьютеров. А здесь я был настоящим хозяином машины. Чистый кайф. Затем были имитация выхода из штопора, и полеты по коробочке с точными разворотами на 90 градусов, и заход на посадку с последующим уходом на второй круг. Особенно сложным оказалось последнее упражнение – площадка. Нужно было на высоте 200 метров имитировать заход на посадку, точно выдерживая скорость и угол снижения. «Ну что?» – раздался наконец голос Смирнова. «Хватит издеваться над машиной. Заходим на посадку». Я развернул самолет на посадочный курс, перевел рычаг закрылков на второе положение, 25 градусов. Стрелка указателя скорости дрожала у отметки 115 км, ровно по инструкции для данного угла отклонения. Высота 150-30, считал я, глядя на альтиметр. В последний момент Смирнов слегка подправил мои действия, и самолет мягко коснулся земли основными колесами. Руль направления, напомнил он, когда машина еще бежала по полосе. Я отработал педалями, удерживая прямолинейное движение, пока скорость не упала до минимальной. Когда самолет окончательно остановился, я почувствовал, как спина промокла от пота, руки чуть дрожали, но это не от страха, а от напряжения. «Привыкну». «Кайф», — проговорил я негромко, когда оказался на земле. Ступая на бетон, я неожиданно для себя самого осознал разницу. В будущем после полета у меня всегда оставалось чувство какой-то легкой отстраненности. А сейчас каждая клеточка тела помнила каждый момент полета. Мои руки держали ручку управления, мои ноги работали с педалями, мои глаза читали показания приборов без помощи компьютера. Я не управлял самолетом, я летал, в самом настоящем смысле этого слова, словно сам отрастил крылья, а ноги мои заканчивались педалями. «Ну что, Орел?» Смирнов хлопнул меня по плечу, когда мы выбрались из кабины, для первого раза, сносно. Обороты в горке держал неровно, на посадке чуть не перетянул. «Но летать можешь». Он помолчал, затем неожиданно улыбнулся. «Завтра в 8 утра на аэродроме. Будешь летать по-настоящему». Я стоял, сжимая в руках шлем, и смотрел, как осеннее солнце окрашивает крыло Як-18 в золотистый цвет. Эта машинка была проста как топор, но в этой простоте и заключалась ее гениальность. Никакой электроники, лишь тросы, тяги и рычаги. Разорвись трос управления, и ты действительно останешься один на один со стихией. В этом была какая-то особая честность, прелесть мастерства, которую мы потеряли с приходом цифровых технологий. После того, как Смирнов ушел докладывать о результатах, я остался возле самолета, еще не до конца придя в себя после полета. Внезапно я услышал за спиной твердые шаги. «Громов!» – раздался знакомый голос. Я резко выпрямился и повернулся. Передо мной стоял майор Крутов. Его обычно строгое лицо сейчас светилось одобрением, которое он, впрочем, не стремился открыто выказывать. «Первый полет, и сразу с такими упражнениями», – покачал головой Павел Алексеевич. «Не ожидал». Смирнов доложил, что ты справился. «Я дал слово, товарищ майор», — ответил я, — «а я слов на ветер не бросаю». Крутов пристально посмотрел на меня, и в его глазах я заметил тот самый огонек, почти отеческая гордость за своего курсанта. «После лекции зайди ко мне», — сказал он коротко, — «обсудим твое досрочное завершение обучения». «Есть». Крутов кивнул и направился к ангару, а я пошел в раздевалку. Руки еще дрожали от напряжения, в ушах стоял гул мотора, хотя самолет уже заглушили. В раздевалке было прохладно и пусто, все курсанты были на занятиях. Я снял летный комбинезон, оставшись в прилипшей к спине тельняшке, и потянулся к ручке шкафчика. «Громов!» Голос за спиной заставил меня обернуться. В дверях стояла Катя. Она выглядела так, будто только что пробежала стометровку. Щеки горели, грудь вздымалась. Пилотка слегка сбилась на бок, открывая выбившиеся из-под нее пряди волос. Глаза ее блестели, а пальцы нервно перебирали край форменного кителя. «Ты», — начала она и вдруг замолчала, закусив нижнюю губу. Глаза ее блестели, будто наворачивались слезы. Катя сделала шаг, потом еще один, а затем вдруг бросилась ко мне. Я едва удержал равновесие, когда она буквально запрыгнула мне на грудь, обвив руками шею. «Напугал», — прошептала она прямо в ухо, и голос ее дрогнул. Я так волновалась. Я обнял ее, чувствуя, как мелкая дрожь бежит по ее спине. Пахло от нее духами, что-то легкое, цветочное, и еще ветром, будто она действительно стояла на летном поле и ждала. Зачем переживала? Я осторожно отстранился, чтобы посмотреть ей в лицо. «Все хорошо же, я самолет знаю, как себя, что со мной будет?» Катя не ответила. Она смотрела на меня. В этот момент она была невероятно красивая и трогательная, вся взъерошенная, с выбившимися из-под пилотки прядями волос, с лицом, еще не остывшим от волнения. Мы стояли так несколько секунд, просто глядя друг на друга. Потом я наклонился и поцеловал ее. Катя ответила сразу, горячо, крепко прижимаясь ко мне. Ее пальцы вцепились мне в тельняшку, будто она боялась, что я снова куда-то улечу. «Громов», — выдохнула она, когда мы наконец разъединились. «Я же видела, как ты эту горку делал». Сердце так в пятки и ушло. Я рассмеялся и поправил ей прядь волос, заправив ее за ухо. «Повезло». Катя фыркнула, но в глазах читались восхищение, облегчение и гордость. «Ладно, летчик», — она сделала шаг назад, поправила форму. «Мы на лекцию опоздаем, а я, мне надо на занятия, вот». Она повернулась и почти выбежала из раздевалки, оставив меня стоять с улыбкой на лице. Я покачал головой и потянулся за учебной формой. День прошел своим чередом. После полета были занятия по авиационной медицине, где нам показывали, как правильно дышать при перегрузках, чтобы не потерять сознание в вираже. Последней парой была штурманская подготовка. Мы чертили маршруты на картах, рассчитывали снос ветра, а преподаватель, капитан Зуев, ворчал: «Если ошибетесь на бумаге, заблудитесь в небе». К вечеру, когда занятия закончились, я направился к кабинету Крутого. Дверь была приоткрыта. Я постучал и, услышав короткое «Войдите», расправил плечи и переступил порог. За столом сидел не только сам Крутов, но и его заместитель по летной подготовке майор Синицын, высокий, сухопарый, со шрамом от ожога на щеке, последствий аварии на Ил-2 в 43М, как нам говорили. У окна курил Смирнов, стряхивая пепел в жестяную банку из-под зеленого горошка. «Громов, заходи», — кивнул Крутов. «Садись». Я занял стул, держа спину прямо. «Ну что», — начал Синицын, перебирая бумаги на столе, — «о твоих успехах мы наслышаны, курсант. Желание сдать экзамены досрочно, отличные оценки, сегодняшний полет. Все это хорошо, но досрочное завершение обучения — дело серьезное. Так просто его не оформляют». «Так точно, товарищ майор», — четко ответил я. «Ты понимаешь, что для этого нужно?» — спросил Крутов. «Предполагаю, товарищ майор, дополнительные проверки, зачет по всем дисциплинам, возможно, экзаменационная комиссия». «Верно», — Синицын достал папку с моим личным делом. «Начнем с того, что тебя ждет проверка не только по летной подготовке, но и по теоретическим дисциплинам, и не только у нас». «Как это, товарищ майор, тебя направит в горком ДСАФ», — пояснил Крутов. «Там комиссия проверит твою политическую подготовку, знание устава, общую эрудицию. Без их одобрения даже с отличными оценками досрочно не выпустит». Я кивнул. «Все логично, в Союзе без идеологической проверки никуда. Кроме того», — добавил Смирнов, выпуская дым в окно, «тебе нужно будет выполнить контрольный полет не только перед нами, но и перед представителем областного авиационного управления. Они должны убедиться, что ты действительно готов». «Я готов», — твердо сказал я. Крутов усмехнулся. «Вижу, но одного твоего слова мало». Синицын, не поднимая глаз от журнала учета полетов, снова заговорил. «По приказу начальника Центральной аттестационной комиссии СССР номер 217, минимальный налет для допуска к экзаменам — 42 часа. Он провел пальцем по ведомости. «У тебя же на 5 октября, ровно 0 часов». Крутов достал из сейфа и разложил на столе учебный план. «Индивидуальный график подготовки. Курсанта Громова С.В. утвержден 05.10.1964. Теоретическая подготовка. 4 недели. 06.10.10.10. Основы аэродинамики. 40 часов. 13.10.17.10. Конструкция Як-18. 36 часов, 20.10.24.10, авиационное оборудование, 32 часов, наземная подготовка, тренажер рулежки, с 07.10, 10 часов, отработка действий в кабине, с 09.10, 15 часов, летная практика, поэтапно, с 16.10, показные полеты с инструктором, с 23.10, простые маневры в зоне, с 01.11, полеты по коробочке, первый самостоятельный вылет, не раньше 15 ноября, подчеркнул Крутов. Это при условии, что все зачеты сдашь на отлично. Смирнов, затушив папиросу о подошву сапога, хрипло добавил. Завтра в 6.30 на аэродроме. Начнем с осмотра кабины. Без знания матчасти, никуда. Синицын вручил мне бланк. Я бегло прочитал его. В партийную организацию Тушинского аэроклуба ДСАФ. От курсанта Громова С. В. Заявление 05.10.1964 Г. Прошу рассмотреть возможность моего допуска к ускоренной программе подготовки при условии выполнения всех нормативов. До конца дня, до 20:00 сегодня, к секретарю парторганизации, отрезал Синицын. Завтра с утра, на медкомиссию. Когда я выходил, часы на стене показывали 19:10, ровно через 20 минут начиналась вечерняя поверка, а еще нужно успеть к секретарю. «Успевай, Громов», — сказал я вполголоса и ускорил шаг. Дел сегодня было еще очень много. Глава 22. Я стоял возле кинотеатра «Октябрь» на Калининском проспекте, кутаясь в пальто от пронизывающего октябрьского ветра. Мой взгляд блуждал по горожанам, которые толпились у касс. Я снова глянул на афишу, где ярким пятном выделялась алая надпись с названием кинофильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Премьера была всего неделю назад, и народ шел на него косяком. Я выдохнул облачко пара и посмотрел на вечернее небо. После двух недель бешеной гонки эта наивная, светлая сатира Климова будет для меня именно тем, что доктор прописал. Две недели. Перед мысленным взором пронеслись словно бы кадры из этих дней. Всего ничего прошло с того первого полета, а кажется, будто прожил несколько месяцев. До сих пор помню, как гулял адреналин после моей первой посадки здесь, как Смирнов хлопнул меня по плечу и сказал: «Для первого раза, сносно». А сам при этом сдерживал похвалу, не привык он хвалить курсантов, никогда этого не делал, и потому такие его слова были высшей похвалой. К тому же я летал действительно впервые, на такой технике. В будущем все по-другому. Автоматизация, мать ее за ногу. Прогресс. И теперь все завертелось с бешеной скоростью. Дни сливались в один сплошной калейдоскоп. С утра, теория. Старый Лисин, преподаватель аэродинамики, бывший штурмовик, методично из меня вытягивал, или, наоборот, вкачивал, знания. Его любимый прием – задать вопрос и смотреть потом, как курсант путается в показаниях. Почему на Як-18 при скорости менее 110 элероны вялые? Каверзный вопросик. Но со мной этот номер не прокатывал. Я отвечал четко. Поэтому Лисин морщился, рассчитывая на то, что курсант, то есть я, попаду в просак. А нет, не вышло. Пятерка. Но не зазнавайся, курсант, говорил он мне каждый раз, будто отрывал от себя, когда не мог меня подловить на хитром вопросике. После теории были занятия на тренажерах. По несколько часов подряд я проводил за рулем неподвижного яка. Руки постепенно привыкли к повторяемым движениям и сейчас уже действовали будто бы сами по себе. Но этого пока было недостаточно, потому что стоящий рядом Смирнов из раза в раз щелкал секундомером и недовольно ворчал. Медленно. На реальной полосе ты бы уже знак снес. Я лишь хмурился и делал снова. До тех пор, пока упражнение не стало получаться практически идеально. Но тренажеры не стали для меня серьезным препятствием, лишь только монотонность в работе с ними немного надоедала. Но без этого никуда. Все-таки основные испытания ждали меня не на муляжах, а в воздухе. Пока погода еще шептала, и я нарабатывал часы, так необходимые часы полета. В основном это были простые элементы пилотирования. Отработка взлета-посадки, прямолинейный полет, простые виражи, крен до 30 градусов. Но случалось выполнять и более сложные. Особенно был интересен полет на допотопном самолете с имитацией отказа двигателя. Тогда Смирнов внезапно скомандовал: «Отказ двигателя», и резко убрал газ. В ушах сразу зазвенело, но сердце не дрогнуло. Знаем, проходили когда-то, хотя попотеть пришлось, ведь 400 метров высоты на Як-18, не шутки все же, и без тяги мы камнем шли вниз, теряя по 4-5 метров каждую секунду. Однако сознание работало четко. Левой рукой перевел рут на малый газ, одновременно оценивая обстановку. Скорость 140, но стрелка неумолимо ползет вниз, до ближайшего поля метров 800. Ветерок хоть и слабый, 3 метра, но сносит в сторону. Главное было не допустить сваливания. Правой рукой я взял ручку, чуть потянул на себя, выдерживая оптимальные 110 км. Левой нащупал рукоятку триммера, установил ее на пикирование, сразу почувствовал, как ручка стала легче. Ноги автоматически работали с педалями, парируя разворот. И все равно земля приближалась слишком быстро. Я видел каждую кочку, каждый кустик на том поле, куда теоретически мог сесть. Но это была проверка, и Смирнов ждал не геройства, а четких, выверенных действий. Нужно выдержать угол, пронеслось в моей голове. Я перевел взгляд на авиагоризонт, нос должен быть строго на полторы отметки ниже линии. Правой педалью компенсировал снос ветром. В этот момент Смирнов, Видя, что я держу ситуацию под контролем, прокричал: «Действуй, курсант!» И я действовал. Резко дал полный газ и одновременно с этим плавно потянул ручку на себя. Затем убрал триммер и проверил набор скорости. Мотор взревел, и наша спарка послушно пошла вверх. Легкая перегрузка вдавила в кресло, но это не трудности, а даже приятное ощущение. Значит, все сделано правильно. И это был не просто удачный маневр, это был переход на новый уровень. После посадки Смирнов молча кивнул. Всего один кивок. Именно так он всегда выражал свое одобрение и похвалу. Слишком скуп на похвалы. А мне много и не надо. Чай, не мальчик. Кого другого, пожалуй, такое может и расстроить. Громов. Послышался девичий голос. Я вынырнул из воспоминания и обернулся на голос. Котя пробиралась сквозь толпу, поправляя шарф. Прости, задержалась. На разборе полетов засиделась. Ничего, улыбнулся я, обнимая ее. Сегодня был первый свободный вечер за последние две недели, и его я решил провести с Катей. До сеанса еще 20 минут. Как раз успеем согреться. Я наклонился и поцеловал ее. Катя, как обычно это бывало, на мгновение будто замерла, но не отстранилась. Момент стеснения прошел, и она прильнула ближе ко мне. В буфет, кивнула она в сторону небольшого кафе при кинотеатре. Там, кажется, глинтвейн подают. Глинтвейн в буфете? Рассмеялся я и посмотрел на витрину, где красовалась скромная вывеска «Чай, кофе, бутерброды». Мечтать не вредно, но чай с лимоном точно будет. Мы протиснулись между столиками, заставленными гранеными стаканами в подстаканниках. За стойкой с выцветшей вывеской стояла буфетчица, женщина лет 50 с тщательно уложенной бабеттой, из-под которой выбивались седые пряди. На ее синем халате красовался значок «Отличник советской торговли», а на лице застыло вежливо-участливое выражение. Сразу видно человека, который за день успевает услышать 1000 глупостей и ответить на них. «Два чая», — сказал я кассирше, «один с лимоном, другой с вареньем», — договорила Катя и тут же хихикнула, потому что я посмотрел на нее удивленно. «Что, у меня слабость к малиновому варенью?» Пожав плечами, я оплатил заказ и, пока Катя устраивалась за столиком у окна, наблюдал, как работница буфета наливает чай из огромного эмалированного чайника. Аромат лимона и чего-то домашнего, пряного, может, гвоздики, ударил в нос. Забрав наш чай, я направился к столику, за которым сидела Катя. «Держи», я поставил перед ней стакан, в котором на дне олело малиновое варенье. «Спасибо», Катя обхватила подстаканник руками, греясь. «Так что там с полетами, тебя допустили?» Я кивнул, прихлебывая горячий чай. «Да, но теперь жду проверку из горкома. Там, говорят, вопросы каверзные задают. Ты же все знаешь», она потянулась через стол и поправила мой воротник. «И совсем справишься?» «Справлюсь», кивнул я в ответ. Мы пили чай и смотрели по сторонам. За соседним столиком трое подростков в потрепанных кепках жарко спорили, деля бутылку лимонада. Самый рослый, с рыжими вихрами, стукнул кулаком по столу и взмахнул в воздухе свежим номером советского спорта. «Да ну, не может быть! Шазамова дисквалифицировали за допинг, а американцам все сходит с рук. Это же откровенная подстава!» Его товарищ, щуплый паренек в очках, нервно протирал стекла. В протоколе черным по белому написано: «Кофеин превышен в 3 раза. Это же стимулятор!» Я лишь усмехнулся, отхлебывая чай. Токио 1964 действительно бурлил от скандалов. То австралийский пловец заявит о советском допинге, то наших легкоатлетов забреет предвзятое судейство. Но самый громкий случай – это, конечно же, дисквалификация нашего велогонщика Шазамова за кофеин. Этот случай знатно взбудоражил умы советского народа. «Ну что?» – Катя глянула на часы, ее глаза блеснули. «Через 5 минут начало фильма. Пойдем?» Мы вошли в затемненный зал как раз перед началом сеанса. Катя взяла меня за руку, и я повел ее к нашим местам в последнем ряду, где было тише и уютнее. «Здесь видно лучше всего», – прошептал я, наклоняясь к ее уху. Когда мы уселись, я сел рядом, и в тот же момент ее рука осторожно коснулась моей. Сначала мимолетно, затем пальцы сплелись с моими. Когда начался фильм, я не удержался и положил руку на спинку ее кресла. Катя сделала вид, что не замечает, но через несколько минут слегка придвинулась ближе. «Ты мешаешь смотреть», она сделала нарочито сердитое лицо, но глаза смеялись, когда я начал рисовать пальцем узоры на ее руке. «Ойли», я прошептал прямо в ее ухо, чувствуя, как она вздрагивает от моего дыхания. «Ты уже третий раз смотришь на меня, а не на экран». Катя фыркнула, но не стала отрицать. Вместо этого она незаметно для окружающих положила руку мне на колено. Пальцы ее слегка сжали ткань брюк. Это было одновременно и невинно, и вызывающе. Типичная Катя. В середине фильма, во время особенно смешной сцены с Дыниным, она рассмеялась, а потом повернулась ко мне, и в полумраке я увидел, как блестят ее глаза. В этот момент я поцеловал ее, быстро, украдкой от других, пока все вокруг хохотали над смешным эпизодом. Катя отстранилась, делая вид, что возмущена, но тут же потянулась ко мне снова, сама, и стала меня целовать. «Сумасшедший», – прошептала она, когда мы наконец разъединились. «Нас же могут увидеть». «Пусть видит», – я провел рукой по ее спине, чувствуя под тканью блузки очертания лопаток, и завидуют. Катя ничего не ответила, но до конца сеанса ее рука так и осталась в моей, а ее голова то и дело находила опору на моем плече. Когда зажегся свет, она поспешно отстранилась, делая вид, что поправляет прическу. Мы вышли из кинотеатра в прохладный октябрьский вечер. Я взял Катю за руку. «Ну, как тебе фильм?» – спросил я, чувствуя, как ее плечо слегка касается моего при каждом шаге. «Смешной», – Катя засмеялась, вспоминая, видно, ту самую сцену с Дыниным, который то останавливал, то запускал кино для пионеров. «Но этот физрук, ну точно как наш Смирнов, правда, только у Смирнова усов нет». Мы шли медленно, не торопясь, хотя до остановки было всего 5 минут ходьбы. Где-то впереди гудел трамвай, но нам не хотелось спешить. «Слушай», я слегка сжал ее руку. «Скоро финал по волейболу, наши японки. У меня дома собираются ребята, будем смотреть. Придешь?» Катя на секунду замедлила шаг, потом кивнула. «Приду, только если твоя мама опять будет пироги печь, как в прошлый раз. Я эти ее пирожки с капустой обожаю». Мы подошли к остановке, где уже толпился народ. Осенний ветер трепал Кате волосы, и она то и дело поправляла непослушную прядь. «Сережа», она вдруг серьезно посмотрела на меня. «Ты ведь после аэроклуба не останешься, да? Пойдешь дальше?» Я кивнул, глядя на приближающиеся огни трамвая. «Летное училище, Качинское, если возьмут». Катя грустно улыбнулась, но ничего не сказала. Я хотел добавить что-то еще, может, про то, что это не значит, что мы. Но в этот момент с грохотом подкатил трамвай, распугивая голубей. «Мне пора». Катя встала на цыпочки и чмокнула меня в губы. Потом, уже запрыгивая на подножку, обернулась и крикнула: «До встречи». Она высунулась в окно, широко улыбнулась и помахала рукой. Трамвай тронулся, увозя ее. Я стоял и махал ей вслед, пока красный огонек хвостового фонаря не растворился в темноте. Я сунул руку в карман и наткнулся на что-то мягкое. Достал и увидел, что это была Катина перчатка. Маленькая, поношенная на указательном пальце, там, где она всегда держит карандаш. Я улыбнулся и сунул перчатку обратно в карман. «Завтра отдам». Домой я возвращался знакомым маршрутом, не обращая внимания ни на что вокруг. Мыслями я был в завтрашнем дне, перебирал в уме те элементы, которые нужно отработать до автоматизма. Подходя к нашему подъезду, я увидел, что в окне нашей кухни горит свет. Видимо, отец снова засиделся допоздна с папиросой и газетой. В последнее время это стало неотъемлемой частью нашей жизни. С отцом отношения у нас были по-прежнему нейтральные. И я, и он почему-то держали дистанцию. Я не мог полностью доверять человеку, о котором ничего почти не знаю. А вот почему отец не пытался наладить общение с собственным сыном, вопрос поинтереснее. Повернув ключ в замке, я услышал его голос из-за двери. «Это ты, Сергей?» «Я», — бросил я в ответ, снимая пальто. Как я и думал, отец сидел за кухонным столом, перед ним дымилась кружка чая, рядом лежала разложенная карта. Он посмотрел на меня, потом на часы. «Поздно вернулся. В кино ходил», — коротко ответил я, садясь напротив. Отец хмыкнул и потянулся за папиросой, зажег, глубоко затянулся. Дым кольцами поплыл к потолку. «Мне, возможно, скоро придется уехать», – неожиданно сказал он. Я замер. «Надолго? Не знаю. Мама в курсе?» Отец покачал головой. «Нет, и пока не стоит ей об этом говорить». Я встал, оперся руками о стол. «Может, ты скажешь, наконец, где ты пропадал все это время, и куда ты собрался на этот раз? Мать-то волноваться будет». Он снова отрицательно мотнул головой. «Не могу». Я вздохнул, выпрямился. «Не исчезай снова, не предупредив ее. Ты же знаешь, как она отреагирует». Отец посмотрел на меня, потом потушил папиросу. «Ложись спать», — сказал он. «Завтра у тебя летный день». Я повернулся, чтобы уйти, но задержался в дверях. «Отец», — он не ответил, снова углубившись в чтение. «Ну и хрен с тобой», — подумал я, направляясь в свою комнату. В моей комнате было тихо. Я бросил перчатку на стол, где она легла рядом с конспектами по аэродинамике. Мысленно снова напомнил себе, что нужно бы ее вернуть Кате завтра. За окном темнело небо, завтра обещали ясную погоду, отлично для полетов. Я погасил свет и лег спать, но на следующий день я так и не вернул Кате перчатку. Утро началось как обычно. Ранний подъем, поездка в аэроклуб, зарядка под присмотром дежурного офицера, затем я отправился в столовую, где встретил ребят из своей группы. «Громов, видел тебя вчера в октябре», — подвигал бровями Шевченко и с улыбочкой добавил. «Как прошло свидание?» Я отмахнулся, но наш штатный зубоскал Володя тут же подхватил. «Ао, да у нас тут курсант не только самолеты осваивает, но и сердечные высоты. Ну что, ас, уже набрал крейсерскую высоту или еще на рулении? Тебе бы свои конспекты подучить», — парировал я. «До сих пор единственный, кто путает элероны с закрылками». Все засмеялись. Даже суровый повар тетя Зина, разливающая кашу, фыркнула, не сдержавшись. Володя надулся, как мышь на крупу, и что-то невнятно пробурчал с набитым ртом. «А вообще», — вдруг серьезно сказал Петров, — «вы в курсе, что Крутов кого-то отбирает? Говорят, будут показательные выступления. С иностранцами будем летать». Я поднял глаза на одногруппника. «Откуда информация?» «Да все шепчутся. Вон», — он кивнул в сторону стола инструкторов, — «даже Смирнов сегодня без привычной своей кислой мины». Я повернулся и действительно увидел, как наш обычно угрюмый инструктор что-то оживленно обсуждает с коллегами. Раздался звонок, и я поспешил на лекцию к Лисину, который наверняка сегодня не изменит себе и будет сыпать вопросами. Мне даже интересно, и я не ошибся. Стоило начаться лекции, как Лисин тут же пошел в атаку. «Громов, почему при развороте на Як-18 нужно давать ногу?» Я уже открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент дверь открылась, и в аудиторию вошел дежурный. «Разрешите, товарищ полковник». «Громов, к майору Крутову, немедленно». Я посмотрел на Лисина, спрашивая разрешения молча, такова формальность. Тот цокнул языком и кивнул мне. Я встал и вышел из аудитории. В коридоре было тихо, курсанты все еще были на занятиях. «Вот и знакомый кабинет. Садись», — сказал Крутов, откладывая ручку, когда я вошел к нему. Я сел и откинулся на спинку стула. Уже был привычным посетителем здесь. «Слушай внимательно, Сергей. Начну сразу с главного. 7 ноября будут проходить показательные выступления. Наш аэроклуб участвует». Я кивнул. «Ожидаемо. Праздник же. Будут гости», — продолжил Крутов. Его голос стал чуть официальнее. «Иностранные делегации. Поляки, немцы, возможно, чехи. Наблюдатели, так сказать. Так вот», — Крутов покрутил пуговку на кителе, — «у нас запланирован полет в паре. Один курсант будет ведущим, второй – ведомым. Программа стандартная. Взлет парой, сближение, 2 петли с распуском, проход над трибуной на 150 метрах». Он постучал карандашом по схеме на столе. «Никаких личных инициатив, понятно, я буду участвовать. Ну а кто еще? Громов, ты и старшекурсник Борисов Иван». «Так точно, товарищ майор». Крутов сжал губы, но во взгляде читалось одобрение. «Ты ведь рвешься в Качу досрочно, так?» Я кивнул. «Так точно. Экстерн – единственный шанс попасть в Качинское училище до весны. Но для этого нужно сдать программу на 3 месяца раньше. Участие в показательных выступлениях – это хороший шанс показать себя. Если справишься, комиссия рассмотрит твое досрочное завершение обучения. Если нет…» Он многозначительно посмотрел на меня. «Если нет, не будет, товарищ майор. Я справлюсь. Наконец, я понял, к чему клонит Крутов». Он хмыкнул. «Посмотрим. Мы отобрали несколько пар. Кто подготовится лучше, тот и будет выступать. Завтра в 6 утра на аэродроме. Будем отрабатывать. Свободен». Я встал, отдал честь и направился к выходу, но на пороге обернулся. «Товарищ майор, а почему именно наша пара?» Крутов усмехнулся. «Потому что ты лучший из новичков. Я вижу твой потенциал уже сейчас, а он самый опытный. Посмотрим, что из этого выйдет». Выйдя из кабинета, я остановился у окна в коридоре. На аэродроме уже кипела работа, механики возились у самолетов, готовя их к утренним полетам. Где-то там был и мой як. 7 ноября скоро и времени на подготовку с каждым днем все меньше. А если учесть, что погода может испортиться, реальных тренировочных дней останется и того меньше. Мысленно я прошелся по плану дня. Утром полеты, потом теория, затем тренажеры. Насыщенно, но этого все равно мало. Нужно больше. Глава 23. Холодный октябрьский ветер гулял по летному полю, шурша сухой травой у рулежки. Я подтянул шерстяной воротник свитера, подходя к стоянке. Наш Як-18 уже прогревали. Механик, дядя Петя, бывший фронтовик, в промасленном комбинезоне копошился у двигателя, изредка покрикивая мотористу: «Вань, дай оборотов, бля, не видишь, масло как кисель, сам ты кисель, старый». Огрызнулся тот неслышно, но тут же громко добавил: «Сейчас, Петрович, 3 минуты задержки, курсант». Голос Смирнова прозвучал за спиной. Он стоял, заложив руки за спину, в потертой кожанке, такой же, как у всех инструкторов. Лицо его не выражало ни одобрения, ни раздражения, просто констатация факта. «Так точно, товарищ майор, больше не повторится», — четко ответил я, принимая стойку смирно. Смирнов кивнул в сторону высокого широкоплечего парня в синей летной куртке с нашивками аэроклуба. Тот профессиональным движением проверял люфт элеронов, пальцы скользили по поверхности крыла, как у музыканта перед концертом. «Борисов Иван, твой ведущий на показательных», — представил Смирнов. «Мастер спорта, 3 года в аэроклубе». Борисов медленно развернулся. Его движения были точными, без лишней суеты. По нему было видно, что в кабине чувствует себя как дома. «Значит, ты тот самый Громов», — сказал он, вроде бы, нейтрально, но в голосе улавливалась легкая насмешка. «Слышал, Лисин тебя хвалит. Ты хоть раз в паре летал?» «Нет, но держаться в строю умею». «На учебных, одно», — он бросил взгляд на Смирнова, «а в паре с ведущим новички обычно или отстают, или лезут вперед». Смирнов, наблюдавший за разговором, нахмурился. «Хватит трепаться. Программа на сегодня следующая». Он затянулся папиросой и выпустил в воздух густую струю дыма. «Мы с Громовым летим в спарке, он управляет, я страхую. Борисов ведет пару. Взлет, сближение, 2 виража с креном 30 градусов. После, разбор полетов. Есть», — коротко ответили мы оба. Борисов кивнул, но в его взгляде читалось сомнение. Когда Смирнов отошел принять доклад механиков, он наклонился ко мне и шепнул вполголоса: «Слушай, пацан». «Я не пацан», — спокойно перебил я. «Мы оба курсанты». Он замер на секунду, затем усмехнулся. «Ладно, тогда слушай, курсант, на показательных будут иностранные делегации. В прошлом году в Будапеште наши оплошали и строй развалился. Я такого не допущу». Я поправил шлем и сухо заметил: «Бывает, но у меня другие планы». Борисов на секунду задержал на мне взгляд, затем, подумав, добавил: «Если почувствую, что ты не тянешь, скажу Крутову сразу», — закончил он, хлопнув меня по плечу с преувеличенной дружелюбностью. «Не беспокойся», — я аккуратно снял его руку. «Ты делай свое дело, я — свое». В его глазах мелькнуло раздражение, но в этот момент вернулся Смирнов. «Ну что, орлы, готовы?» «Так точно», — ответил я. Борисов лишь молча кивнул, поправляя шлем. Взлетели по коробочке, Борисов впереди, мы следом. Двигатель ревел ровно, рули слушались четко. Первый вираж прошел нормально, но на втором Борисов вдруг резко увеличил крен до 45 градусов, хотя по плану было 30. Я стиснул ручку управления, чувствуя, как самолет пытается сорваться в скольжение. Включил триммер руля направления, парируя разворот педалями. Машина послушалась, но дистанция уже увеличилась метров до 70. «Громов, подтянись», — раздался в шлемофоне голос Борисова. В его тоне слышались раздражение и самодовольство. «Сделаю», — ответил я, плавно добавляя газ. На посадке Борисов сделал неожиданный маневр, вместо стандартного захода резко развернулся и сел по походному, без выдерживания. Мне пришлось крутить коробочку, чтобы не потерять дистанцию. Когда заглушили двигатели, Борисов вылез из кабины и направился ко мне, срывая шлем. «Ты что, спать вздумал там? Я тебе не нянька, чтобы за тобой бегать». Я отстегнул привязные ремни, чувствуя, как наливаются свинцом мышцы после борьбы с управлением. «По программе, крен 30 градусов. Ты дал 45 без предупреждения. Ты нарушил строй». Мои пальцы автоматически проверили состояние рулевых тяг, Привычка после каждой посадки. Борисов фыркнул, бросая перчатки на крыло. В реальном полете никто по транспортиру углы не меряет. Нужно уметь подстраиваться. Подстраиваться можно, но дурковать нельзя. Как ты это сделал сейчас, ответил я. Твой резкий разворот создал опасный воздушный поток. Если бы не своевременная коррекция триммерами, мы бы уже размазались по полосе после твоего походного захода. Борисов сделал шаг вперед, но в этот момент раздался резкий свист. Смирнов стоял в трех шагах, держа в зубах потушенную папиросу. «Разбор окончен, теперь моя очередь», — сказал он тихо, но так, что еще немного и по земле побежит изморозь от его тона. «Борисов, ты что, на цирковое шоу записался? 45 градусов в учебном полете, а походная посадка без предупреждения — это вообще нонсенс». Он резко повернулся ко мне. «А ты, Громов, чего молчал? Видишь, что ведущий гонит херню? Доложить надо было, не молчать, и не пытаться исправить чужие ошибки самостоятельно вместо четкого доклада. Амбиций, мать их, на то я и сижу во второй кабине». Смирнов швырнул окурок на бетонку и раздавил его сапогом. «Оба дураки. Борисов, потому что зазнался. Громов, потому что геройствует почем зря». Он достал папиросу и снова прикурил. «Завтра повторяем. Борисов, выдай стандартные 30 градусов без самодеятельности, иначе заменим тебя. Громов, при любом отклонении докладывать мне сразу. И запомните оба», он по очереди навел на нас указательный палец, «в небе нет места ни лихачеству, ни геройству, только точный расчет. Все, на разбор в 16:00, свободны». С тех пор все и завертелось. Почти 3 недели, 20 дней упорных тренировок, разборов, бесконечных повторов одних и тех же маневров. Первые дни были самыми напряженными. Помимо высоких нагрузок, поведение Борисова было вызывающе провокационным. Он вел себя как заведенный. То давал резкие развороты, то применял неожиданные смены темпа, а затем были провокационные замечания после каждого полета. Я отвечал четко, без лишних эмоций, просто делал свою работу. Делом, а не словом, доказывал свою правоту. Перелом в наших взаимоотношениях случился на 5-й день сложивания. Борисов дождался меня у выхода из аэроклуба, когда стемнело. «Слушай, Громов», — он говорил тихо, без обычной ехидцы, — «для меня это выступление — шанс, шанс выйти из тени отца». Он резко затянулся, бросил окурок. «С детства я слышу, что должен не опозорить фамилию отца. А если я делаю успехи, слышу что-то вроде: ну ты же сын Борисова, оно и понятно». Последнюю фразу он произнес изменившимся голосом, будто изображая кого-то. Я молчал, давая ему выговориться. Борисов вздохнул, взъерошил волосы и посмотрел на меня. «Я знаю, что ты рвешься в качу, и даже где-то завидую твоим смелости и упорству. По правде говоря, тогда, в первый день, я специально дал тебе 45 градусов. Хотел проверить». Он усмехнулся. «Ты выдержал. Мы еще час общались на разные темы, обсуждали нюансы, которые нужно отработать, а когда мы разошлись, то стали если не друзьями, то командой. Именно с этого момента все изменилось. Мы начали работать как единый механизм. Борисов больше не лихачил, а я научился предугадывать его маневры. К началу 3-й недели наш строй стал четким, как у опытного экипажа. Катю я видел пару раз мельком. У нас состоялся разговор. Я объяснил ей все, хотя этого, как оказалось, и не требовалось. Она понимала все и без моих объяснений, следила за нашими успехами и всячески старалась поддержать. Ребят из группы тоже практически не видел, только в классе да на практических занятиях. Даже в столовой мы не успевали пересекаться. Дома я бывал редко, возвращался затемно, разогревал на плите то, что оставила мать, проглатывал ужин и падал в кровать. Отца не видел почти, он исчезал куда-то с утра и возвращался еще позже, чем я. Поэтому мы почти не пересекались. И вот, наконец, наступил день Х, 7 ноября. Мы с Борисовым стояли возле наших яков, дожидаясь сигнала к старту. Утро выдалось чуть морозным, но ясным, идеальная погода для полетов. Трибуны были заполнены до отказа. На передних рядах иностранные делегации. Немцы в темно-синих мундирах, чехи с практикой в руках, несколько поляков в гражданском. За ними сидели наши военные в парадной форме, представители ЦК, корреспонденты Красной Звезды с блокнотами наготове. Борисов толкнул меня локтем, едва заметно кивнув в сторону центральной трибуны. «Вон, смотри», – прошептал он, – «в сером пальто». Я присмотрелся. Среди высоких чинов действительно выделялась узнаваемая фигура – Леонид Ильич Брежнев. Он оживленно беседовал с Косыгиным, время от времени поглядывая в сторону аэродрома. «Говорят, он в авиации толк понимает и сам курирует наши космические запуски», добавил Борисов, поправляя шлем. «Так что нам нельзя оплошать». Я кивнул и продолжил медленно водить взглядом по окружающему пространству. Вокруг царила праздничная атмосфера. На краю летного поля расположился оркестр МВО, который в данный момент исполнял авиамарш. Тут и там мелькали пионеры, раздающие гостям красные гвоздики. У ангара толпились зрители попроще. Рабочие с ближайших заводов, семьи военных, студенты. «Эй, птенцы!» – донесся голос дяди Пети. Он подошел, держа в руках два красных вымпела. «Привяжите к стойкам, для солидности». Борисов взял вымпел, развернул его, и я прочел надпись. «47 и краткая годовщина Великого Октября, ударный труд советских авиаторов», которая сверкала золотом на алом полотнище. Красиво улыбнулся он, привязывая вымпел к антенне. «Главное, не потерять в воздухе». Я проверил крепление своего «Миру, мир» с изображением голубя. В этот момент по громкоговорителю раздался голос комментатора. «Товарищи, начинаем показательные выступления авиаторов московского аэроклуба ДСАФ». Оркестр грянул торжественный марш. Мы с Борисовым переглянулись. «Ну что, напарник», — сказал он серьезно, протягивая руку. «Не пуха». Я крепко пожал его ладонь. «К черту». Несколько секунд мы серьезно смотрели друг другу в глаза, а затем не выдержали и сдавленно усмехнулись. За эти почти 3 недели это стало нашей традицией, своеобразным ритуалом. В это время к нам подошел непривычно нарядный в парадной форме Смирнов. Молча осмотрел нас, затем кивнул своим мыслям и коротко скомандовал. «По машинам». Мы заняли свои места. Впереди Борисов на одиночном Як-18, сзади я на таком же. Да, я наконец-то тоже заработал право летать самостоятельно без инструктора. Где-то вдалеке, на трибунах, я разглядел свою группу, а рядом с ними мать и Катю. Отца видно не было, ну и черт с ним. Бросив последний взгляд на трибуны, я залез внутрь кабины. Показательное выступление нашей поры началось. 7 ноября 1964 года. Трибуна для руководства. Крутов стоял чуть в стороне от высокого начальства, курил беломор и не сводил глаз с летного поля. Его пальцы нервно постукивали по портсигару с выгравированными крыльями, подарку выпускников прошлого года. «Ну что, орлята, покажите, чему научились», – прошептал он, наблюдая, как Громов и Борисов занимают места в кабинах. Двигатели Яков взревели, выплевывая сизые клубы выхлопа. Крутов почувствовал, как что-то сжимается в груди. Он вспомнил их всех, сотни мальчишек, прошедших через его руки за эти годы. Каждого он учил не просто летать, он учил их жить по-настоящему. Своих детей у него не было, война распорядилась иначе. Но разве эти парни не стали ему семьей, особенно этот новичок Громов, который появился в его жизни так внезапно и очень вовремя? Крутов прищурился, вспоминая их первую встречу. Тот случай в столовой, когда Громов спас его после укуса пчелы. Крутов отчетливо запомнил эти глаза, упрямые, горящие, когда его сознание прояснилось и он стал осмысленно смотреть на мир. Именно таким он представлял себе сына. Если бы судьба подарила ему такую возможность, заводится, как родной, улыбнулся он, наблюдая, как Громов одним точным движением запускает двигатель. Яки начали выруливать на стартовую позицию. Крутов непроизвольно выпрямился, сжимая в кармане портсигар. Он знал, парни сегодня выложатся на все 100, оба. Борисов, чтобы доказать, что он не просто сын летчика Борисова. Ну а Громов, этот просто иначе не умеет. «Летите, орлы», — прошептал Крутов, когда самолеты начали разбег. В этот момент Брежнев, сидевший в первом ряду, обернулся и поймал его взгляд. «Ваши, товарищ майор», — кивнул он в сторону взлетающих Яков. «Мои, товарищ первый секретарь», — ответил Крутов, и в его голосе прозвучала та самая отцовская гордость, которую он так тщательно скрывал от курсантов. Брежнев улыбнулся, вернулся к беседе с Косыгиным, а Крутов снова уставился в небо, туда, где 2 его птенца уже выполняли первый маневр, и хотя лицо его оставалось строгим, как и положено командиру, где-то глубоко внутри теплело. «Они справятся», — он знал. Борисов уже сейчас был блестящим летчиком особенно, а Громов, этот чертов упрямец, который даже в самые трудные дни не позволял себе ни малейшей слабости, и подавно сделает все и дальше больше, чтобы выполнить задачу. Таким и должен быть настоящий летчик. Крутов провел рукой по груди, В кармане его кителя лежало уже подготовленное ходатайство о досрочном зачислении Громова в Качинское училище. Сегодня, после выступления, он обратится к нужным людям. Ну а пока он просто смотрел в небо и гордился. Как отец, как командир, как человек, который нашел в этом упрямом парне то, чего ему так не хватало все эти годы. Крутов прищурился, следя за синхронным выполнением фигуры зеркала. Его курсанты работали как единый механизм. Борисов вел четко, Громов повторял все маневры с идеальной точностью. Угол крена 30 градусов, дистанция 50 метров, все по инструкции. «Молодцы, орлы!» – пробормотал он, чувствуя, как гордость распирает грудь. И в этот момент, товарищ майор, кто-то резко дернул его за рукав. Крутов обернулся и увидел побелевшее лицо Смирнова. «У Громова проблемы!» Крутов резко поднял голову, поднес бинокль к глазам. И действительно, Як-18 Громова вдруг неестественно дернулся в сторону. Из правого крыла повалил густой черный дым. На трибунах поднялся гвалт. Кто-то сбоку вскочил с места. Брежнев привстал, прикрыв глаза рукой от солнца. «Сука!» — вырвалось у Крутова. Его сердце бешено заколотилось. Он знал каждую деталь этого самолета, и сейчас Громову оставалось секунд 30 до потери управления. На летном поле началась суматоха. Механики бросали инструменты и бежали к взлетной полосе. Пожарная машина с ревом запустила двигатель. Из штабной палатки выскочили медики с носилками. «Отказ правого двигателя!» — крикнул кто-то. «Он падает!» Но Крутов видел, что Громов не падал. Его Як, теряя высоту, шел на посадку с неестественным креном. Крутов сквозь гул толпы услышал, как Смирнов сквозь зубы повторял раз за разом: «Держись, держись, парень». Аварийная посадка проходила на глазах у тысяч зрителей. Громову наконец удалось выровнять самолет буквально в метре от земли. Правый двигатель пылал, но он продолжал тянуть машину вперед. «Он направляется к ангарам», — закричал кто-то в ужасе. Майор посмотрел в ту сторону. Там стояли техники, группа пионеров, корреспонденты. Крутов замер. Он видел, как Громов из последних сил тянет ручку на себя, пытаясь перелететь ангары. Самолет прошел буквально в сантиметрах от крыши, оставляя за собой шлейф дыма. «Рулит на аварийную полосу», — прошептал Смирнов. Его пальцы крепко впились в плечо Крутова. Як Громова с ревом пронесся мимо трибун, задевая шасси о бетон. Искры, дым, скрежет металла. И, наконец, резкая остановка в конце полосы. Наступила мертвая тишина. Казалось, даже ветер притих, а потом мир вокруг взорвался. Грохот аплодисментов, радостные выкрики, смех. Трибуны всколыхнулись, люди вскакивали с мест, махали шапками, кричали «Ура!». Брежнев, не скрывая эмоций, хлопал в ладоши. Косыгин что-то кричал ему в ухо. Крутов не сразу понял, что сам бежит к месту посадки, обгоняя пожарных. Его сердце бешено колотилось. «Жив, должен быть жив», — крутилось в его мыслях. Когда он подбежал, Громов уже выбирался из кабины. Его лицо было черным от копоти, но глаза, эти чертовы глаза все так же горели. «Товарищ майор», — хрипло сказал он, отдавая честь, — «самолет посадил, жертв нет». Крутов не нашел слов, он просто резко обнял курсанта, чувствуя, как тот дрожит от адреналина. Потом отстранился и рявкнул: «Молодец, курсант». В этот момент подбежали механики во главе с дядей Петей, пожарные с пенными огнетушителями, медики с носилками. Кто-то кричал: «Дайте ему воды!» Кто-то: «Расступитесь, дайте пройти!» Борисов, приземлившийся минутами позже, пробился сквозь толпу и без лишних слов сгреб Громова в охапку. «Чертов герой!» — только и смог выдавить он. А на трибунах все еще гремели аплодисменты. Крутов обернулся и увидел, как Брежнев что-то говорит сопровождающим, энергично указывая в их сторону. В кармане у Крутова лежало то самое ходатайство. Теперь он знал наверняка, что путь в Качу для Громова открыт. И не просто в Качу. Этот парень рожден для больших дел.